Он мотал меня из стороны в сторону, накручивая на плечо, но тогда я просто делал за шаг чуть дальше и он промахивался. В конце концов, это ему надоело, и он отказался со мной тренироваться. Это случилось примерно месяц назад. Тренер сначала удивился, увидев, что я сижу на ковре и, как всегда в паузах отдыха, делаю растяжку ног, спины. Потом подозвал чемпиона и о чем-то с ним поговорил. Позвал меня. Он говорит, что ты не даешь ему отрабатывать приемы. Ты же его спарринг-партнер и не должен мешать проводить прием. Даже когда мы боремся и мне сказано сопротивляйся в полную, не понял, в чем дело, Нурик. Он не дает мне бороться. Сам ничего не делает, и мне не дает. Он, как червяк, извивается и уходит от моих бросков, сказал через зубы чемпион и отвернулся от нас. Так вы, все-таки боретесь, зловеще произнес тренер. Ну, боремся. Ему все равно бы за это пассивность показали. Сейчас, да. Пока у него силенок не хватает, а через год он тебя по ковру раскатает, как блин, не стыдно будет? Он занимается полгода всего, а ты 7, и ты его сконтрить не можешь? Лови, раз ты говоришь, что он проскакивает, лови его ногу рукой и бросай через руку. Вот смотри, Полукаров вышел на ковер и поманил меня к себе. Не боремся, но делай ход. Он потянул меня вправо от себя, я переступил, он нырнул мне в ноги, развернувшись спиной, я шагнул дальше и, споткнувшись бедром о его левую руку, завалился на бок. «Забываем старое», — сказал он с сожалением. «Не бывает на чемпионатах СССР простых соперников и там не победить простыми бросками. Каждый бросок — это комбинация. Работайте. Тебе, Нурик, достался бриллиант, а не соперник для тренировки. Цени его и береги. Он тебя на чемпионат СССР выведет, а потом и на мир». Глава 9. И Нурик стал меня беречь. Он так и говорил речитативом, когда меня выводил и натягивал на бросок. Как повяжут галстук, береги его. Он ведь с красным знаменем цвета одного. И так раз за разом, пока я не взмолился. Ну, Ислам Хазылганович, ну пожалуйста, прекратите. Или я перестану ходить на тренировки. Что не так? Спросил он. Это ваша присказка. Она достала уже. Да, удивился чемпион. А мне с ней удобно. На раз, два, три, попытка броска. Ты уходишь, я следующий раз, два, три. На четвертый раз тебя ловлю. Как-то так легче, что ли? Ну, раз тебе так плохо, придумаю другое. И чемпиону пришлось придумать другое, потому что и я начал тоже контрить на его раз, два, три, и ломать ему ритм своими синкопами. Этим мы занимались и сегодня. Чемпион уже приспособился ко мне и бросал меня гораздо чаще. Однако и я приспособился к нему и стал ловить его, особенно на мои любимые подсечки, боковые и передние подножки с падением. Их я лепил в свое время любому мастеру, если, конечно, удавалось раскрутить. Однако сегодня точно был не мой день и падалось мне гораздо чаще. Честно говоря, золото, обнаруженное мной в подвале Семеновского дома, не давало мне покоя не месяц, а больше. Сейчас был март, а нашел я его 7 января. Это Семенычу я сказал, что месяц, а сам мучаюсь с мыслями о нем уже больше 2. Приду, сяду и смотрю на ящики с самородками и золотым песком. Лампочки повкручивал перегоревшие и сидел смотрел. Потом, день на 5-й, как раз к концу каникул, вдруг представил себя, сидящим с смотрящим и вспомнил ослика я. «Душераздирающее зрелище», — говорил ослик, видя свое отражение в луже. «Я же имел в виду и себя, и то золото, на которое пялился целыми днями. А ведь поначалу у меня была мысль не показывать схрон Семенычу, да не прижилась она в моей двойственной душе. После каникул я стал ездить в свою школу через весь город, и мне это сильно не понравилось. Одно дело – вставать рано, ради удовольствия пробежать кросс, а другое дело – плестись рано утром до трамвая с ранцем, а потом стоять в плотно набитом вагоне 15 остановок. Я терпел месяц, терпел 2. Наконец-то терпилка моя сломалась. Короче, я в тот же судный день позвонил вечером Семенычу и упросил перевести меня в ближнюю школу. Он долго не сопротивлялся, а только сказал: «Тебе там трудно придется, Женек». На следующий день он взял выписку из паспортного стола, вместе с заявлением отнес ее во Фрунзенский РНА, получил там направление и отвез его в 46-ю школу. Через 4 дня я уже учился в другой школе. Здесь мне учителям ничего доказывать было не надо. За меня говорили мои четвертные и текущие отметки в дневнике, отсутствие замечаний по поведению. Каждый из учителей позволил себе провести опрос по домашним заданиям, потому что мальчишек, учащихся почти на одни пятерки, встречали редко, и стали тихо обсуждать меня в учительской между уроками. К сожалению, ребятам в классе не понравилось, что я за неделю заработал 12 пятерок, в том числе и по физкультуре, но не мог же я, ради них, строить из себя дурака, получая тройки, и решили отличника наказать. Когда я в субботу после уроков вышел из школы, меня поджидало 8 человек. Я пересчитал их по головам и нервно рассмеялся. Иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли ровно в ряд, они стояли ровно в ряд, их было 8, пропел я. Что, по одному слабо, сцыкотно, давайте один на один, с каждым, 8 раундов. Я сплюнул себе под ноги. Ты у Юдина тренируешься? Спросил самый рослый, и я понял, что он не из нашего класса. Ну, неопределенно ответил я, а то и ну. Мы не драться с тобой будем, Семенов, а бить. Чувствуешь разницу? Рослый парнишка заржал, остальные загыгыкали. И, возможно, ногами, добавил другой пацан, чем гыгыканье добавил. А ты чувствуешь? Спросил я, уже вставив капу и наматывая на левый кулак бинт. На крыльце школы они мне все равно ничего не сделают, поэтому у меня была куча времени, чтобы подготовиться. Что чувствую? Спросил рослый. Зубы свои. Пощупай их языком, а лучше пальцами. Сейчас будешь собирать их на земле. Это чтобы с чужими зубами не перепутать. Их сейчас там валяться не меньше 10 будет. И все пощупайте, чтобы чужие не подобрать. И не потому, что я такой жестокий. Просто я не смогу бить слабо. Вас много, и каждый из вас захочет меня ударить, а мне этого не хочется, и мне придется отмахиваться. А когда отмахиваешься, удары не контролируешь. Сразу предупреждаю, чтобы без обид. Я сделал им козу сразу двумя руками и скривил страшную рожу. Не я плохой, а жизнь такая. Пошли, мазурики, бросил я и, спустившись с крыльца, быстрым шагом двинулся вдоль школы за ее левый угол. В школе еще шли занятия, но классы первого этажа, где занималась малышня, уже были пустые. «Ты че сказал?» — крикнул мне кто-то вслед, но я не обернулся и быстро достиг угла школы. «Он сейчас сдрыснет!» — крикнул еще кто-то, и я услышал за собой топот ног. Я дал им себя догнать и аккуратно всадил самому первому задний удар правой ногой в живот, а следующему зарядил левой ногой йокогири. Они оба, наткнувшись на подошвы ботинок, просто осели, как проколотые надувные игрушки. Еще одного, который оббегал павших, я нежно угостил внешней стороной правого кулака боковым ударом в челюсть с разворотом корпуса. Остальных набегающих, отступая, стал встречать двойками, тройками, четверками. Бегать я мог долго, вот я и бегал, а они бегали за мной, натыкаясь на мои серии. Конечно же, я не собирался выбивать им зубы. Что я зверь какой? Выбитый зуб – это проблема, как для них, так и для меня. Это плохая память обо мне на всю жизнь. И зачем это мне? Я хотел отделаться малой кровью для них. Меня же догнать, поймать и наказать было очень проблематично. Я был быстрый, верткий и заранее скинул свое пальтецо, оставив его на крыльце школы вместе с ранцем. Свитеры много движений не давали телу замерзнуть. Да и денек стоял солнечный. Серии вверх, вверх, низ или низ, вверх, вверх, низ, заходили за здрасти. Четверная серия была моей коронкой. Большинство боксеров успевают нанести в основном 2 или 3 удара, потом делают уклон или нырок, давая противнику ответить. Редко кто из разрядников может позволить себе четверную серию, а поэтому мой четвертый удар левой в печень проходил практически всегда. Я тоже нырял от удара противника, но нырял с ударом. Вообще, мои нырки и уклоны с ударами, или блоками, которые в боксе назывались отбив-подбив, в это время были чем-то неправильным. Да и в нашем мире это и в 4 удара использовали профессионалы высочайшего уровня. Мне, допустим, ее показал когда-то давно мастер спорта международного класса по боксу. Поняв, что с мальчишками справляюсь относительно легко, мне редко прилетал скользящий удар, я отступал, потом сокращал дистанцию, наносил серию, и противник сворачивался в позу эмбриона. Скоро их осталось всего 3, и эти 3 стояли и не знали, что делать. 5 корчились, сидя на асфальте почти в одинаковых позах, а эти просто стояли и тупо пялились на учиненное мной Мамаева побоище. Я предупреждал, пацаны, поэтому без обид. Это я вас еще ногами сильно не бил. Прыгая на носочках, как мячик, наполненный чистейшим адреналином, я мог в таком темпе драться еще минут 30. Ну, что, смелые остались? Спросил я, или разойдемся, подходите, подходите, Не мне же за вами гоняться, это вообще позор будет, да и драться не я хотел, все разом давайте я не стану убегать, но, предупреждаю, буду бить ногами». Мальчишки двинулись в мою сторону, обходя скорчившихся товарищей. Позволив им обступить себя, я сделал имитацию движения рукой к переднему, но ударил ногой правого боковым толчком Йокогири. Потом аккуратно пробил Маваси левой ногой первому в печень, а третьего насадил на задний удар правой ногой тоже куда-то в живот. Детей бить ногами по головам я себе категорически запретил. Финальный аккорд схватки был эффективным и эффектным. Его видели все мои противники, практически добровольно отказавшиеся от боя, потому что сильно контуженных, слава богу, не наблюдалось. Однако я посчитал необходимым подойти к каждому и спросить, не нужна ли ему помощь. Одному даже помог подняться с земли. К моему удивлению, со стороны побитых не имелось претензий. Они смотрели с удивлением, но без злобы. Самый рослый мальчишка, получивший первым и первый очухавшийся, спросил, и где это так ногами махаться учит? Это называется боевое самбо. Я еще у Полукарова тренируюсь с Халиулиным. Знаете такого? Да, кто ж его не знает? Мы тут все самбисты. А что мы тебя не видим в зале? Удивился другой крепыш. Говорю же, с Халиулиным занимаюсь с 7 часов. Его партнер, он на мне готовится к чемпионату Союза. Хрена себе, пацаны, так это же наш пацан, самбист. А как ты? И бокс, и самбо? Мы тоже с боксерами совместно по воскресеньям тренируемся. Они нам дают, мы им. Но чтобы как ты, охренеть. Ребята подходили и жали мне руку. Обид не было и слава богу. А в середине апреля, когда я пришел из школы, в моей квартире тихо шуршали мужчины в синих рабочих спецовках. Семёныч сидел на стуле за круглым столом, слегка уставший. Напротив него сидел человек в сером костюме и что-то писал. Меня они встретили по-разному. Товарищ в сером, лишь вскинув на меня глаза, причем рука его продолжала писать, а Семёныч — долгим взглядом и скупым словом «привет». «Привет», — поздоровался я с Семёнычем. «Здравствуйте», — обратился я ко всем и, посмотрев на открытую дверку в закрома, спросил, а что тут происходит? Мне не ответили. О, как, удивился я мысленно и спросил, так, может, я пойду? Следователь вскинул голову и, спокойно посмотрев на меня, просто сказал, ты нам будешь нужен, посиди на диване пока. Я, во-первых, хочу в туалет, во-вторых, хочу кушать. Можно мне в туалет и кушать? Одновременно, отреагировал на мою шутку своей товарищ в сером. Можно и одновременно, только я, пока вы надо мной издеваетесь, сейчас описываюсь. Следователь посмотрел сначала на меня, потом на одного из рабочих и кивнул головой в мою сторону. «Выведи его, оба, на, выведи». «Я уже задержан», — мелькнули мысли. Человек в синей спецовке проводил меня к туалету и постоял в открытых дверях, пока у меня все не закончилось. Потом я прошел на кухню, достал из холодильника жареную навагу, включил электрокофеварку и сел обедать. Синеспецовочник так и стоял в дверях, пока меня не позвал следователь. «Евгений, Семенов, ты уже покушал? Тебя можно помучить?» «Нельзя, детей мучить нельзя», — ответил я и вышел из кухни. «Или вы и своих детей дома мучаете, Евгений», — просительным тоном произнес Семеныч. «Да, пусть, пусть», — хохотнул следователь. «Говорили мне, что ваш Евгений непростой мальчик. Интересно посмотреть». «А что на меня смотреть? На мне узоров нет», — с вызовом сказал я. «Женя, прекрати», — уже сердито бросил Семёныч тоном отца. «А что он запугивает меня? Можно тебя помучить. Вы протокол составлять будете? Так вот я обязательно напишу, что вы меня запугивали». «Ничего ты писать не будешь. Писать будет твой отец, как твой официальный представитель». «У вас, Евгений Семёныч, претензии к началу допроса есть?» — спросил следователь жизнерадостно. «Не знаю пока», — буркнул Семёныч. «Ух, ты, допрос», — отметил я про себя. «Ну, наверное, золото в таком количестве. Можем начинать?» «Так же весело, не комплексуя от эмоций окружающих?» — спросил следователь. Повисла тишина. «Ну и хорошо, протокол чуть позже оформим, а пока просто поговорим. Просто разговаривайте со своим сыном и женой», — буркнул я. «А я просто так с вами разговаривать не стану. Не нравитесь вы мне, чтобы мы с вами просто так разговаривали. Ха-ха», — чему-то обрадовался следователь. «Хамиш, боишься, что ли? Нечего мне бояться. Я ничего уголовно наказуемого не совершал». «Как так не совершал? А из каких деталей ты свои усилители собираешь?» «Повторяю, для особо одаренных. Я с вами просто так разговаривать не собираюсь. По закону вы меня не можете допрашивать более часа без перерыва, а с перерывом не более 2 часов. Так что, оформляйте протокол, зачитывайте обвинение, тогда и побеседуем. Вачешет, удивился следователь и переглянулся с моим выводящим. Тот хмыкнул и дернул головой. Может, ты и номер статьи Уголовно-процессуального кодекса назовешь? Сами не знаете, как же вас в следователи взяли. Я пытался вывести следователя из психического равновесия, но он лишь восхищался мной. Молодец какой. Так меня, так, ничего не соображаю в юриспруденции. Я сделал вид, что обиделся и, надув губы, сел на диван. Ну, протокол, так протокол, тяжело вздохнул. Думал, без протокола обойдемся. Так во всем сознаешься. Поругаем мы тебя с твоим отцом и разойдемся. Ха-ха, рассмеялся я. А золото, значит, нам оставите? Какое золото? Удивился следователь. У меня ёкнуло сердце. Они, что, не за золотом пришли? Панически вспыхнула мысль. Ну, как какое? Вы же тут золото, бриллианты ищите? Или что? А что, у вас тут есть золото и бриллианты? Спросил следователь, вскинув брови. Может быть, и есть. Кто ж его знает? Ответил я, так как спина Семёныча никак не подсказывала, как мне нужно было себя вести и что говорить. Есть у нас золото и бриллианты, папа? У меня нет, буркнул Семёныч. Давайте уже по существу, товарищ следователь, что мы, действительно, в воду в ступе толчем. Вы, гражданин Семенов, обвиняетесь в хищении секретной радиоаппаратуры, а потому, сидите и помалкивайте, пока вас не спросят. Сейчас вы, как представитель свидетеля, имеете замечания по началу допроса? Не имею, буркнул Семёныч. Откуда мне знать, что эта техника секретная, если она на свалке валялась? У меня на все детали бумаги имеются, что они списанные. Мы еще узнаем, кто вам эти бумаги подписывал. Разберемся. Да, мать его, допрашивали меня в качестве свидетеля по обвинению Семёныча практически в государственной измене. Статья примерно звучала как передача за границу изобретений, составляющих государственную тайну. Причем, как я понял, это была не статья Уголовного кодекса, а статья какого-то указа о государственной тайне. Кроме этой статьи, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, Семёнычу инкриментировали расхищение социалистической собственности в виде радиаторов и точеных на станке нержавеющих ручек. «Все, мля, крындец нашей лавочки», — подумал я. Что ж так криво-то все получилось, и это они до золота еще не докопались, а ведь докопаются. Меня допрашивали час ровно, потом следователь самолично допрос прекратил и дал подписать протокол Семёнычу, а я еще подумал, разве можно быть одновременно и обвиняемым, и свидетелем, даже формально? Все, сказал следователь, допрос закончен вовремя, претензий нет, нет, хорошо, задерживаем мы твоего папу до выяснения обстоятельств дела. Ты с нами сотрудничать не хочешь, хамишь, рассказывать, кто тебя научил радиоделу тоже не желаешь, и разговаривать просто так со мной не хочешь, а это может быть и повлияло бы на выбор мной меры пресечения, так сказать. Вы, гражданин следователь, для доверительной беседы выбрали неверную тактику, запугивание никогда не способствовало доверию, беседа – продукт доверия и согласия, а согласие, как говорили классики, есть продукт непротивления сторон. Замечаете разницу? Следователь посмотрел на меня совершенно серьезно и вздохнул. Предупреждали меня коллеги, что ты очень непростой мальчик, да не поверил я им. Что будет, если я попрошу у тебя прощения? Я прощу вас, серьезно сказал я, и тогда мы побеседуем. Ты не устал? Устал немного, но хорошая беседа с хорошим человеком не напрягает. Следователь хмыкнул и покрутил в удивлении головой. Ну, тогда, я прошу у тебя прощения, что плохо пошутил. Я, действительно, не хотел тебя пугать. Понимаю, профессиональная деформация. Я прощаю вас. Что вы хотели у меня спросить? Глава 10. Хе-хе. Следователь откашлялся и, нахмурившись, посмотрел на меня. Даже и не знаю, с чего начать, чтобы тебя не обидеть. Я ждал вопросов молча, не теша себя иллюзиями, что противник мной повержен окончательно и бесповоротно. Было понятно, что враг лишь отступил и ищет лазейку в моей обороне. Я чувствовал себя ракушкой, которую схватила морская звезда, пытающаяся проникнуть между створками. Ну, хорошо, начнем, наверное, с конца. Эти тайные комнаты кто нашел, когда и как? Я их нашел 7 января, совершенно случайно. Пришел с тренировки и решил ободрать обои. Заметил, что отошел плинтус. потянул его вверх. Он оказался не деревянным, а железным. Дверка и приоткрылась. Я толкнул ее, она отъехала внутрь. Что ты увидел в комнатах? Мебель, рояль, диван, шкафы. Что было в шкафах? Документы, письма, что-то еще. Я особо не разбирался. Ты показывал свою находку Евгению Семеновичу, говорил ему о ней. Я отрицательно покрутил головой. Не показывал, не говорил. Почему? Я сделал паузу и скривился, пожав плечами. А зачем? Ничего там интересного нет, в этой комнате. Те документы старые. А Евгений Семенович болел, занят был. Он приезжал сюда после того, как ты нашел тайные комнаты. Приезжал, конечно, но я закрывал их, а обои снова приклеил, как они были. Дверь совсем не видна, когда обои наклеены. Ну да, ну да. Ты там, я смотрю, мастерскую себе устроил, и старую мебель используешь. Не жалко, стол там дубовый письменный шикарный, а ты его под свой верстак приспособил. Шкаф тоже, тумбочки, их же продать можно за хорошие деньги. Вот поэтому я и не хотел никому ничего показывать. Вам бы только продать, а мне на чем своими делами заниматься, а так на этом столе даже стучать молотком можно, он очень тяжелый. Понятно, документы ты где нашел? Да, в нем и нашел, хотел сжечь, передумал, на рояль положил, больше ничего, кроме документов не было, было, там в шкафу старые деньги должны были лежать, много денег, но они старые, я носил деньги в Сбербанк, спрашивал их цену, там посмеялись, сказали, спроси у нумизматов, я носил к железке 2, железка, клуб железнодорожников, рядом с железкой существовала культурная барахолка, где продавали и меняли книги, марки, пластинки, монеты, но и там дядьки денег за них не давали, все пытались мне что-то всучить, марки, книжки, я подумал, что они от времени дешевле не станут, вырасту, разберусь, молодец, правильно, других денег или ценностей не находил, ценностей, а, золото, бриллианты, улыбнулся я, нет, это, видимо, кто-то нашел до меня, и очень давно, замечу, тут все в паутине было, килограмм 10 вынес, как в пещере, и пыли по колено. Понято, кому-то еще показывали комнаты, документы. Я обратил внимание, что следователь, наверное, незаметно для самого себя, перешел в обращение ко мне на «вы». Я помолчал, вроде как раздумывая. Цыгану одному показал пианино. Что за цыган? Следователь вскинул взгляд от пероручки, который записывал мои слова и вскинул брови. Летом познакомились. Чуть в табор меня не забрали. Тебя? В табор? Почему? Как, женить хотели на дочери цыганского барона. Следователь совсем перестал писать и вперился в меня взглядом с выражением непонимания на лице. Пришлось рассказать, как в меня втюрилась дочь цыганского барона. А цыгане, увидев, как я играю на гитаре и пою, захотели, чтобы мы с матерью переехали к ним в Молдавию. История, наконец, выдал резюме следователь. И что, твой цыган? Зачем ты показал ему комнату и документы? Я не комнату и документы ему показывал, а инструмент, рояль, предлагал купить, но, Роман пока думает, сказал, что прошу дорого, да, и сколько ты просишь за рояль, усмехнулся следователь, 5000 рублей, сколько, удивился следователь, с ума сошел, почему сошел, надулся я, нормальная цена, я его уже даже настроил, хотите сыграю, послушайте, как он звучит. Я встал из-за стола и быстро пошел в аккуратно расширенный проход в стене. Жаль, что вы стену разобрали. Там так тихо было. Спалось хорошо. Да, все равно рояль вытаскивать и мебель, если продавать. А стену и потом поставить можно будет. Следователь хотел что-то сказать, потом махнул рукой. А я, не замечая его нежелания меня слушать, прошел к роялю, на котором стопкой лежали папки с документами, и сел за инструмент. Та-да-да-дам. Та-да-да-дам, та-да-да-дам, та-да-да-дам, та-да-да-дам. Прямо с середины заиграл я Бетховена. Рояль играл бурно, как море и шумно, как проснувшийся над ним птичий базар, потому, что я всегда, когда исполнял эту тему, представлял метущихся над скалами и над морем чаек. «Ну, вот кто тебя научил так играть?» – спросил следователь. Я провернулся на вращающемся табурете и улыбнулся. «Вы не поверите?» Сказал я, а ты скажи, вдруг, я покрутил головой, не поверите, никто меня не учил, я вдруг сам сел и стал играть, и гитару взял и стал играть, и другие инструменты, в это я как раз таки и могу поверить, вот если бы ты сказал, что тебя научил играть тот цыган за неделю, тогда бы не поверил, а этому, значит, верите, удивился я, «Но ты же играешь». «Играю», усмехнулся я, вспоминая, что точно так же убеждал Семёныча. «Ты так, наверное, и радиотехнике научился?» – осторожно спросил следователь. «Не совсем. Радиотехникой занимался мой отец и потом, чуть-чуть, мой брат. От них я много понял, а потом да, как-то раз и понял, что могу собрать усилитель. А схемы?» – пожал плечами следователь. «Все понятно. Раз и есть свет, два и нет света. Так бывает. Но схемы как тебе в голову приходят?» Я пожал плечами. «Я их просто вижу. Но ведь это, на самом деле, просто, если знаешь, зачем там детали. Ведь это же усилитель. Детали просто усиливают электрический сигнал, который поступает от источника звука, убирая паразитарные наводки усиления. И все. И все», повторил следователь и хмыкнул. «Действительно. И все. А вы что-нибудь понимаете в радиотехнике?» — спросил я, возвращаясь к столу, за которым продолжал молча сидеть Семёныч. Он внимательно посмотрел на меня, и в его взгляде я почувствовал полное спокойствие и доверие. «Значит, все идет правильно», — успел подумать я. «Совсем немного», — ответил следователь. «Но, что такое усилитель звука, я понимаю. А идея у тебя откуда? Как ты додумался резать магнит током? Вы не поверите. Совершенно случайно. Баловался с электричеством. Начертил на железке грифелем линию и пустил по ней ток. Очень красиво получилось. А потом смотрю, а там дорожка, словно кто прокопал. Я еще и еще: железка возьми и раскались. Когда надо было расколоть магнит, вспомнил, что можно разрезать. Как все просто», — скривился следователь. «Да, про остальные твои выдумки и спрашивать не хочется. Ты лучше скажи про песни. Они откуда?» Я снова пожал плечами, криво улыбнулся и постучал по голове. «Они меня, честно говоря, уже замучили. Постоянно в голове играет какая-нибудь музыка. Пока не запишу в нотную тетрадь. Как запишу, на какое-то время тишина. А потом снова. Какая у тебя сейчас музыка?» — спросил следователь. «Наиграть?» «Наиграй», — вздохнул следователь. Рабочие в синих спецовках уже давно не мельтешили по квартире. Многие из них вышли. Остался стоять в дверях только мой выводящий. Я снова прошел к роялю и, сев на стул, заиграл и запел. «Этот город, самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты, разноцветные веснушки, белые банты. Этот город, просыпаясь, смотрит в облака. Где-то там совсем недавно пряталась луна, а теперь взрывают птицы крыльями восход и куда-то уплывает белый пароход. 3. Этот город, браво, https://youtube.imt7.cosp8». Я доиграл и допел песню до конца и, крутнувшись на стуле, развернулся к следователю. «Ну как, хорошая песня?» — кивнул головой он. «Про какой город? Реки, мосты. Явно не про Владивосток, про Ленинград. Хотел бы туда съездить. Странно, почему не в Москву? В Москву тоже хочу, но в Ленинграде была революция. Аврора, белые ночи. Ну, белые ночи легко увидите в Магадане», — хмыкнул следователь, потом увидел мое напрягшееся лицо и извинился. «Прости, это точно, деформация, как ты говоришь, личности. Да, ладно, нездоровые ассоциации с белыми ночами, север вреден, понимаю. Это у вас подспудный страх попасть туда, куда сами ссылаете народ». Следователь прищурился и посмотрел на меня. «Ну, откуда, откуда у 12-летнего ребенка могут взяться такие понятия? Ты, что «Голос Америки» слушаешь?» «Слушаю, но это не из-за него. У меня старший брат есть, и мы долго жили с ним в одной комнате, а к нему ходили друзья. Да и взрослые на улицах не обращают внимания на детей. А мое детство прошло в железнодорожном депо «Первая речка». Там чего только не услышишь». «Понятно. Ребенок, воспитанный улицей, у тебя своя деформация, у меня своя. Ха-ха, ловко вы выкрутились. Ну, что поговорили? Все вам про меня понятно?» «Ничего мне про тебя не понятно», — покрутил головой следователь. «Спорт еще этот. Ладно, что-то можно допустить с творческими конструктами. Мозг еще не познан до конца. Его возможности, похоже, безграничны, но физическое тело. Откуда у тебя навыки боевого самбо, джиу-джитсу и карате?» «Ну, с этим просто все. Я захотел научиться драться руками и ногами. Начал самостоятельно тренироваться и все. Сам себе придумал приемы, пошел в секцию, изучил их на соперниках и все». Следователь покрутил головой. «Не получается. Ты уже пришел в секцию к Полукорову, совсем готовым самбистом. Он хорошо помнит, как ты сказал, что тренировался в другом городе». «В каком другом городе ты тренировался, Евгений?» — Да, ни в каком. В деревне у бабушки с мальчишками боролись. У нас во дворе Бузи наркашка самбист приемы показывал. Мы с ним боролись и в болото упали. Я сапог потерял. Пришел, мамка ремня всыпала. Приемы показывал. Говоришь, Бузин, говоришь, а теперь ты с чемпионом Сибири и Дальнего Востока борешься на равных. Да, с кем это? С Халиулиным. Да что вы ко мне пристали? Позволил я себе вспылить. То не так, это не так. Ну, вот такой я ненормальный. Сажайте меня в дурдом. Или в школу для умственно сверхразвитых. Есть у вас такие школы для умственно отсталых? Школы есть. А для таких, как я, есть. Есть школы и для таких детей, как ты. Разные у нас школы есть. Например, Суворовское училище в Уссурийске. Хочешь туда? Я обалдело покрутил головой. Не-е-е, не хочу. Но тебе ведь скучно в простой школе. Ты все школьные предметы, наверное, до 10 класса заешь? Да, ну, не все. Математику не знаю, физику, биологию, химию, астрономию. Фух, облегченно выдохнул следователь. Хоть это ты не знаешь, а я уж думал, что ты школу экспромтом сдавать будешь и в институт поступать. Не-е-е, в институт я не готов поступать, надо учиться. А куда бы ты поступил, если бы сейчас можно было? Я, на радиотехнический какой-нибудь, туда, где Сашка наш учился, в политех. А хочешь, я тебя познакомлю с преподавателями этого института, может они тебе что-нибудь подскажут в твоих схемах. Да, мне-то подсказывать нечего, мои схемы усилителей оптимальны, а ничего другого мне пока не надо. Им подсказать я тоже ничего не могу, образования нет, да и слушать они меня не станут. Их заинтересовали твои импульсные источники питания, хотят узнать, как ты дошел до такого решения. Я посмотрел на следователя и усмехнулся. И что я им скажу? Что не хотел мотать большой трансформатор и решил сначала сгладить ток, инвертировать его, а уже потом понижать трансформатором. А отвод, это они и хотят от тебя услышать. Про инвертор, блок управления можешь к ним съездить? Да, пожалуйста. А может лучше они ко мне пусть приедут? Если им надо, пусть они и приезжают. Мне-то точно они не нужны. Следователь покачал головой и сделал недовольное лицо. «Совсем ты, Евгений, не уважаешь наших ученых». Я непонимающе заморгал на него глазами и, пожав плечами, сказал: «А почему я их должен уважать? Я их и не знаю вовсе. За что мне их уважать? Что они сделали, чтобы их можно было уважать? Это любят просто так, а уважают только за что-то. Или я не прав, папа?» Переключил я внимание на совсем замершего Семёныча. Тот вздрогнул и вжал голову в плечи. Потом он выдал какой-то хрип, откашлялся и сказал: «Не знаю я ничего, женек, вот упакуют меня сейчас, и я точно знаю, что упакуют ни за что, а если упакуют в холодную, то знаю, что жить мне тогда осталось шиш да маленько, вот это я знаю точно». Он затих, а я посмотрел на следователя. «А вы говорите, уважение, какое у меня будет уважение к вам и к вашим профессорам, когда вы моего отца в тюрьму посадите? Ни за что. Вы же сами знаете, что никакого закона он не нарушал и ничего не расхищал, а взяли вы его, только чтобы меня запугать, и чтобы со мной говорить было можно. Вы вот сейчас спокойно разговариваете со мной, с ребенком, у которого вы отца сейчас заберете и хотите, чтобы я с вами нормально разговаривал и даже, может быть, уважал. А за что вас уважать? Я говорил это так спокойно, что у меня у самого по коже пробежал мороз, а на следователя смотреть было страшно. Так он побелел. Не ожидал он от меня такой подлянки. Хе-хе-хе. Глава 11. Хе-хе. Как нельзя вовремя раздался кашель одного из рабочих. Пройдите сюда, товарищ следователь. Тут кое-что интересное нашли. Следователь окинул меня хмурым взглядом и, посмотрев на позвавшего его рабочего, тяжело поднялся из-за стола и прошел в тайную комнату. Его не было с нами почти ровно 27 минут, и я понял, что они нашли спуск на первый этаж. Ну, наконец-то, мысленно выдохнул я. Зря я, что ли, сдвигал рояль и сегодня ножками стула ерзал по вспученному паркету и смотрел, за что они там цепляются, привлекая внимание рабочих и следователя. Про люк в подвал и лестницу кто-нибудь из вас знал? Спросил следователь, устало садясь за стол и смотря мне в глаза. Я ни про какой подвал не знаю, сказал я, и ни про какую лестницу. Ты полы в комнате мыл? Я, много там пыли было, я сверху сначала убирал, потом пылесосил, а уже потом мыл, 5 ведер поменял, и люк не видел, хмыкнул следователь. Где? В потолке? Тьфу, какой потолок, про подвал же речь? Нет, не видел я в полу люка. Я, действительно, Так много мусора на полу собрал и так мыл, что тонкая щель ею забилась и контрастировала с паркетной елочкой. Зато было видно, что люк долго никто не вскрывал. «Какой подвал?» – подал голос Семёныч. «У нас же второй этаж, а пойдемте, посмотрим, какой подвал», – предложил следователь. Я подскочил, демонстрируя мальчишеский интерес. Семёныч встал со стула задумчиво, тяжело и с неохотой. Люк в комнате квадратно зиял, приглашая вниз. Мы спустились по чугунной лестнице. Семёныч напряженно и непонимающе хмурился, играя недоумение. Играл, на мой взгляд, бездарно. Его, что, серьезно прибила угроза посадки. Странно. Мне раньше думалось, что такие люди должны быть постоянно готовы присесть. Как Павел Судоплатов, например, или Старинов. Я искренне веселился, потому что моя уловка сработала, и пытался посмотреть на все, что я видел раньше, другим взглядом. Какой же это подвал? Это первый этаж, магазинные полки, склад, наверное, высказал предположение Семёныч. Вон и дверь, только она. Семёныч оглянулся, мысленно определяясь по сторонам света. Только она во двор, почему-то уходит, неуверенно продолжил размышлять Семёныч. Вот сейчас я ему, как режиссер всего происходящего, поверил. Молодец, Семёныч, хорошо симпровизировал. Мы же не репетировали с ним, и после того случая тут больше ни разу не был. Это, как раз и есть спуск в подвал, сказал следователь. Что в том подвале, товарищи? О, не граждане, заметил я мысленно. Уже прогресс. Неужто клад? Спросил я постепенно наполняясь норадреналином и даже немного подпрыгивая от нетерпения. Пойдемте, посмотрим, то есть вы хотите сказать, что не к этому помещению, не к тому, что в подвале, вы никакого отношения не имеете. Не имеем, пробубнил Семёныч. А вдруг там сокровища? Воскликнул я. Сейчас скажем, что не имеем, и все. Тю-тю, черт, я с ожесточением ударил ногой в стеллаж. Что такое? Участливо спросил меня следователь. Ведь если там сокровища, а мы их не находили, они же все государству уйдут, и нам никаких 20% не обломится. Следователь с интересом посмотрел на меня. Странно, что об этом говоришь ты, а не Евгений Семёнович. Так, обломится или нет? Повторил вопрос я, внешне зверея. Если не ваше, то не обломится. Если вы нашли, то вам полагается, ты правильно сказал, до 20%. Смотря какой клад. Ну, ваш клад или нет? Усмехнулся следователь. А там клад? Спросил Семёныч. Сначала вы скажите, что там лежит и кто это нашел. Я смотрел на цепочку следов, оставленных в пыли следователем и рабочими, и мысленно себе аплодировал. Они уже, балбесы, затоптали то, что у меня не удалось засыпать потолочной пылью, которую я, как художник, собирал по всему подвалу и первому этажу, засыпая свои следы. Да, хрен его знает, что там лежит, восклицательные и вопросительные знаки, недовольно ругнулся Семёныч. Золото, бриллианты, выкрикнул я. 5 мешков, следователь устало усмехнулся. А вот и не покажу я вам тогда, что лежит в подвале, раз вы к этому никакого отношения не имеете. Это государственная тайна, и хрен с ним, с подвалом. Мне самому в подвал идти. Про тот я больше знаю, чем про этот. Что или кто там лежит, догадаться нетрудно. Да, ладно, вам, Евгений Семёнович, вы серьезно, что ли? Мы же с вами договорились, что если мальчишка не будет ерепениться, то поговорим просто и все. Я раскрыл рот и посмотрел на коварного Семёныча. Хрена себе, Семёныч, это как? Ты сына помогал колоть? Да, ну тебя, женек, что там тебя колоть? Я им все, что ты мне тогда рассказал, и рассказал. А тебе что скрывать? Не дури, а? Голова уже болит от этого кардебалета. Подвал еще какой-то. Что там, товарищ следователь? Следователь еще раз посмотрел нам в ожидающие ответы лица и покрутил головой. Не имею права. Сейчас эксперты будут работать. Квартиру мы пока опечатаем. Езжайте домой. Не понял, как это опечатаете? А мне в школу с Тихой прикажете ездить? Ну, ездил же ты на Тихую, рассмеялся следователь. Настроение у него было отличное, и я понимал его. Наверх я вытащил документы, касающиеся только семьи Семёныча. Все остальное, в том числе и Белогвардейский архив, и архив американского экспедиционного корпуса, я оставил на прежних местах. Каким образом американский архив оказался в подвале дома Семёныча, я представить себе не мог. Выкрали его, наверное. Кто? Арсеньев с дедом Семёныча, наверное. А кто еще? И что мне оставалось думать, когда я наткнулся на агентурную картотеку и личные дела американской агентуры, и что делать, как мне было их не отдать любимому государству. Пришлось документы отдать, и золото тоже отдать. Не получалось не отдавать золото, а было так жалко, что я весь чесался, пока не додумался позвонить цыганскому барону. А кому мне еще было звонить? Биллу Клинтону. «Привет, Роман Григорьевич», – поздоровался я с папой цыганской девочки Татьяны, когда позвонил ему на третий день моих страданий над златом и перебором картотеки американских засланцев. «Ао, Евгений, как я рад тебя слышать. Тебе жутко повезло, что ты меня застал дома, и мне жутко повезло, что я задержался дома. Мы уезжаем к родственникам в Румынию. Ты уже передумал и хочешь к нам приехать. Это хорошо, потому что Татьяна так и не перестает о тебе думать. Подождите, Роман Григорьевич, у меня платный звонок, а мне нужно с вами сильно посоветоваться. Так, советуйся, чего ты молчишь? Кха, кашлянул я так в трубку, что цыган ойкнул. Что это там у тебя гавкнуло? Собачку завел. Рояль я себе завел Шрёдер. Слышали про такую немецкую фирму? Солидная фирма, но не немецкая, а российская. Это старейшая фирма по производству фортепиано в России. Иоганн Фридрих Шредер был одним из немногих российских производителей, прославившихся и на международном уровне. «У тебя на чугунной раме?» «На чугунной», — подтвердил я. «Значит, инструмент выпущен уже после 862 года. Это очень надежная вещь. Играет, очень даже вполне себе, в очень хорошем состоянии. Думаю, он появился во Владивостоке в году 900-м. Это рояль первого гражданского жителя Владивостока, и он стоит у меня в квартире». «В твоей квартире стоит рояль?» Удивлению цыгана не было предела. «Евгений, как это возможно?» «Роман Григорьевич, я сейчас живу в такой квартире, где может стоять рояль. Так вот, я хочу его продать, в половину цены, из уважения к вам, Роман Григорьевич, и к вашей дочери Татьяне. А какая цена?» 5000. «Ну-у-у, что ж, хорошая цена. Красивый, говоришь, из корня карельской березы сделан. Дерево само поет». «Из корня карельской березы?» — удивился цыган. «Ни разу не видел такой инструмент. А ты электрогитару сделал?» «Как мечтал, сделал. И она очень неплохо играет. Приехали б вы ко мне, Роман Григорьевич, я бы вам такие вещи показал. Вы очень сильно удивитесь. Очень». Последнее «очень» я произнес так значительно, что цыган на минуту завис. «Мне срочно нужно выехать в Румынию, но сразу после нее я еду к тебе. Тогда к вам будет просьба. Сможете купить в Румынии транзисторы?» «Ну-у-у, в принципе, тебе я не могу отказать, Евгений, ты же понимаешь. Кхе-кхе, я успею дать вам телеграмму с номерами, если только молнию. Мы завтра уже уезжаем. Все, звоню на почту. Приедете, деньги отдам». «Хорошо», — как-то обреченно произнес цыган. Я понял, что ему придется тратить валюту. «Две цены отдам». В телефонной трубке послышался облегченный выдох. «Да-да, хорошо, Женя, жди меня дней через 10, и адрес укажи в телеграмме, и телефон». «Хорошо-хорошо». Чтобы отправить телеграмму, мне пришлось брать наличные и бежать на главпочтамт. По телефону почта молнии с названием транзисторов не принимала. Мне пришлось брать с собой чешский транзистор и показывать. «У меня знакомый за границу уезжает в командировку в Румынию. Обещал привезти мне оттуда транзисторы», — сдуру ляпнул я. «Какая за граница? Ты это что, мальчик? Мы за границу телеграммы шлем только с разрешения органов. А ну-ка, посиди-ка. Девочки, придержите его». Девочки меня придержали. Старшая телеграфистка куда-то позвонила. Кто-то пришел, прочитал мою телеграмму, посмотрел на транзистор, на меня, на старшую. «Вы что, панику разводите?» — спросила он добродушным тоном так, что старшая телеграфистка присела. «Телеграмма куда?» «В Румынию». «Нет, в столицу нашей Молдавии, Кишинев. Мальчик радиолюбитель». «Да, Евгений Дрихлов». Я кивнул так, что у меня чуть не отстегнулась голова от шеи и клацнули зубы. Человек в сером костюме улыбнулся. «Он вам даже свидетельство о рождении принес. А почему молния? Они завтра уже едут». «Понятно. Принимайте и отправляйте, девочки. У парня времени совсем нет». Девочки засуетились. Мужчина в сером пальто и сером костюме потрепал меня по шевелюре и ушел. Роман приехал, так, как и сказал, ровно через 10 дней. Когда я пришел со школы, он сидел у меня в квартире и играл на рояле. К тому времени вызванный мной настройщик распарил то, что рассохлось, и перетянул струны. Инструмент, действительно, играл неплохо. Громко, бурно. У него приятный звук, сказал гость, но я его брать не буду. Если тебе нужны деньги, я тебе их дам. Ты же помнишь про счет, открытый на тебя, даже на нем есть неплохая сумма. Хочешь, пусть мама снимет. Нет, деньги мне не особо нужны. У меня неплохо получается зарабатывать. Хотел тебе сделать приятное. Рояль мне не нужен. Да, я уже посмотрел твою аппаратуру. Тут ее на 1005. Откуда такие заработки? А насчет рояля? Сейчас не нужен, так потом будет нужен. Ты же песни сочиняешь? На рояле легче всего сыграть, подобрать. Пусть стоит. На инструменте играть надо, а я гитару люблю. Да и климат у нас переменчивый. Летом влажно так, что двери не закроешь, а зимой батарея так топит, что рассыхается все. Так, поставь на батарее вентили, чтобы регулировать подачу воды. У нас давно так. О, мля, точно. Подумал я. Странно, что элементарную, полезную рацуху для дома для семьи я сделать не догадался. Ну, ладно. Значит, отказываешься покупать рояль? Ну и хорошо. Пусть стоит. Давай, я тебе покажу то, ради чего, собственно, пригласил, сказал я и провел цыгана в свою мастерскую, где стояли собранные мной усилители и колонки. На некоторые литографическим способом был нанесен логотип Йонны. Почти Сонны. А почему бы и нет? Это то, о чем я думаю. Сам сделал, из таких же деталей, что я привез. Хорошо выглядит. Как звучит? Да, это сделал и собрал я сам. Звучат по высшему классу. Хай-фай, минимум. Сейчас включу тебе наш, переделанный мной магнитофон, где стоят похожие усилители и динамики моего собственного изготовления. Я включил ноту. Зазвучал наш школьный новогодний концерт. Потом я поднес палец к губам и, подойдя к письменному столу, выдвинул его верхний ящик. В ящике лежала коробочка, наполненная самородным золотом. Я еще раз приложил палец к губам и, обведя комнату рукой, показал на уши. Хорошо звучит. Кто играет? Незнакомые песни. Это мой ансамбль играет на школьном новогоднем вечере. Это моя музыка и песни. Нравится? Спросил я, показывая пальцем на золото. Очень, сказал цыган и улыбнулся. Какому цыгану не нравится хорошая музыка? Цыган любит музыку. Много у тебя такой музыки? Много. Готов отдать на реализацию. У вас, у цыган, получится это? Я показал пальцем на золото. Продать? Конечно. Отличная музыка. Цыган ткнул пальцем в магнитофон. Это по московским студиям звукозаписи разойдется легко. Но их там не так уж и много. С каждой студии по паре тысячи нормально. У меня 3 часа отличной музыки. Предлагаю это. Я ткнул пальцем в магнитофон. Переписать на кассеты и продавать в поездах. В студиях звукозаписи есть кассеты по 44 минуты. Вот, считай, сколько концертов можно записать. Редко у кого сейчас есть кассетники. Но это ерунда. Мы решим, что можно сделать с твоей музыкой. Ты меня сильно удивил, Евгений. Мало того, что твои музыканты хорошо играют, но и репертуар очень необычный. Слушай, Евгений, у вас тут рядом есть неплохое кафе «Лотос». Мне нравится, как там готовят купаты. Это такие жареные колбаски с помидорным соусом. Пойдем, пообедаем. Пошли. Мы с мамой туда ходили иногда, когда гуляли по городу. Там еще бульон с яйцом и пирожком дают. Мы оделись и вышли на январский морозный воздух. Давай прогуляемся, спросил я. Продышаться надо. Давай. Там площадка есть. Там вид на море прекрасный. Ветерок, правда. Ничего. Нормально. И мы пошли не к Лотосу, а сначала по направлению к нему, наверх по улице Пограничной, а потом повернули направо к кинотеатру «Океан» и выше. Там имелась площадка с видом на море, где можно было без опаски поговорить. До нее мы просто шли и молчали, так как в подъем на морозе и ветре разговаривать не хотелось. «Сколько у тебя? Откуда?» «Я не спрашиваю, но хотелось бы знать степень, зависимости тебя от других лиц», — спросил цыган, когда мы отвернулись к морю и наши губы стали нечитаемы. «Товара много», — начал я, предварительно включив ультразвуковой шумоподавитель диктофонов. Товар найден мной лично в моем доме. Остался с прежних времен от предка. Он занимался до революции в Приморье его добычей. Примерно сколько? Около 40 тонн. Может и больше. По объему посчитал. Цыган замер и на некоторое время перестал дышать, потом выдохнул. Твою мать, да, вот такая вот хрень случилась со мной. И главное, что за ним в любой момент могут прийти люди в сером. Я у них на контроле. Ни хрена себе. И ты мне предлагаешь опередить этих людей в сером, это же вышка. Тебе все сойдет, а мне, вышка. Не хочешь, не надо. Тогда можешь и не возвращаться в квартиру. сразу езжай в аэропорт. Это я не про то, что мне жалко тебе дать пристанище, но ведь в любой момент могут зайти они. Может быть, они уже там и тебя ждут, а я тогда прямо отсюда пойду в туда, куда надо. Только, действительно, пошли, сходим в кафе, а то я еще толком не обедал. В школе только перекусил, но там такая еда, что тут же есть хочется. Я выжидательно посмотрел на цыганского барона, который, не глядя на меня, уставился в заледенелую голубую бухту, покрытую разноцветными парусами буеров, пролетающих, словно бабочки, вдоль берега. Не дождавшись ответа, я тоже повернулся лицом к ветру и уставился на ледовое шоу. «Молодые люди!» — восклицательные и вопросительные знаки, услышал я обращение сзади и заметил, как цыган вздрогнул. Я сделанным любопытством обернулся по-детски, хлопая ресницами. Глава 12. Буквально на следующий день мы начали операцию по выносу золота. Оклик сзади словно сбил с цыгана окалину. Это, слава богу, оказался кто-то из прохожих, попросивший прикурить, но Роман сказал, что не курит, хотя я точно знал, что он курил. Может, это был и не настоящий прохожий, а обычный сотрудник конторы. Но после этой встречи цыганский барон словно сбросил старую шкуру, или, как уже было сказано выше, окалину. Он заискрился улыбкой и задвигался импульсно. Он едва удержался от того, чтобы не подбросить меня вверх, но остановился на том, что просто потряс меня за плечи, чуть присел и заглянул в глаза. «Нормально, Евгений. Страха нет, один задор. Завтра же все решим. Мы подгоним машину и продадим твою старую мебель». «Хорошо», — согласился я. «Пойдемте, поедим купат». На завтра в школу я не пошел, потому что с самого утра приехала грузовая машина мебели. Четыре гражданина цыганской наружности занесли мне ящик с двухкамерным холодильником, ящик с большим телевизором «Рубин», 401. Две других цыган, разобрав стену, вынесли буфет, шкаф, стол, этажерку, коробки, старый холодильник, старый телевизор, диван «Ладогу» и другую мебель. Вместе с коробками и мебелью цыгане вынесли около 5 тонн золота. На следующий день ввоз и вывоз мебели продолжился. Я обновил кухонный гарнитур, электроплиту, спальный гарнитур, обзавелся итальянской стиральной машинкой, автомат фирмы Мерлони Проджетти и инверторным кондиционером Хитачи. В этот день вынесли в чем только возможно и вывезли в неизвестном для меня направлении еще около 5 тонн самородного золота. На третий день туда-сюда шастали строители с сумками и наконец-то пришел участковый. Хорошо, что он меня, как и Семеныча, хорошо знал, а Семеныч был мной предупрежден, что я решил перестроить свою спальню, надстроив второй этаж, и поэтому у нас работают строители. К этому времени стену уже заложили, и разобранную стену у входа в тайную комнату заложили. Участковый прямо из нашей квартиры позвонил Семенычу, поговорил с ним и, попрощавшись, вышел. Строители после ухода участкового продолжили выносить из квартиры в мешках мусор. Второй этаж они мне тоже, кстати, соорудили. С лестницей и рабочим местом под верхней частью окна. И пол, кстати, профуговали и отциклевали везде в квартире. Мешали мы соседям неделю, но вполне законно. Жалоб от них участковому более не поступало, но он наведывался еще 2 раза по собственной, как он говорил, инициативе. «Да ты не расстраивайся, Евгений. Думаю, мы за 2-3 дня управимся. Ну, тогда я на больничный уйду», — махнул я рукой. «Какой у тебя больничный?» — передразнил меня следователь. «Справка у тебя. А чем болеть будешь? Нога у меня что-то болит. Колено подвернул на тренировке. Не смогу далеко ходить. Поболею лучше дома. Поболей, поболей, вдруг нам понадобишься. А вы точно Евгения Семеновича не заберете?» Следователь посмотрел на меня. «Вот если к профессорам в политех съездишь пообщаться, не заберу. Вот сука», — подумал я и тут же мысленно продолжил. «Сам ты сука», — подумал следователь. «Съезжу», — улыбнулся я. «Значит, без обид, без обид. А может быть, скажете, что вы там нашли? Если начальство разрешит сказать, ознакомим. А имущество наше не пострадает? Новое все-таки. Где ты такое приобрел, кстати?» Хитро прищурился на меня следователь. «Цыган знакомый поспособствовал. Я его дочку летом от хулиганов защитил, вот он и расщедрился. Все хочет меня женить на ней. Тебя женить, а женилка выросла». Так и я говорю ему, что не выросла, а он говорит, что они подождут. Очень ему нравится, что я радиотехникой занимаюсь. Вон, все мои усилители увез. Сказал, его цыгане разберут. А тебе его дочка нравится? Я покрутил головой. Красивая, конечно, но... Вы смотрели? Вот там паночка, вылитая Татьяна, там в Орли снималась. Она, что на Орли похожа, такая же красивая, еще красивее. Но мне во сне снится, как она меня пытается задушить. Фу, мля, страсти какие, даже перекреститься захотелось. Можешь ты жути нагнать, Евгений, у меня аж мороз по коже пробежал. Тебе в следователи надо идти работать, есть в тебе, магнетизм. Тебе никто об этом не говорил, я отрицательно покрутил головой, но и сам почувствовал, что пробил шкуру матерого следака. Так, что насчет сохранности имущества, опись, протокол, сдал, принял, отпечатки пальцев, имущество, нажитого непосильным трудом, на какие доходы куплено это все, можешь сказать, сказано же уже, подарок Романа Григорьевича Жемчужного, вон и документы на всю мебель, материалы и оборудование, там же и его адрес с телефоном. Можете звонить, вызывать на допрос. Это ты ему телеграмму молнию слал? Ему. Привез транзисторы? Привез. Заплатил ты ему двойную цену? Я нахмурился. Знаете, что, гражданин следователь, вы злоупотребляете служебным положением. Допрос окончен, следователь с улыбкой кивнул. Вот и разговор окончен. Евгений Семенович, прошу вас, как моего официального представителя, проследить, чтобы переданное мне Романом Григорьевичем имущество было описано и внесено в протокол осмотра места происшествия и опись. «Не беспокойся, женек», — усмехнулся Семеныч. «Твое приданое останется в целости и сохранности. Уж я прослежу. Так вы, что, тоже в курсе про сватовство высшего, 12-летнего сына? Это противозаконно, жениться по цыганским обрядам и традициям. Никто никуда не женится. Сказано же вам, благодарность это такая за спасение дочери цыганского барона». Следователь фыркнул. «Какого барона? Вы думаете тоже? Короче, будете опечатывать квартиру? Описывайте. Нет, прошу покинуть помещение, если окончили процессуальные действия». Еще один законник выискался, вздохнул следователь и достал бланк описи. «Три дня я бегал кроссы, снег уже, какой был, стаял, и земля на склонах сопок подсохла, и ни на какие тренировки не ходил. Зато Семенычу понравилось стоять на лапах, вернее, на одной лапе, так как его правую руку ударами нагружать мы опасались, но и одной левой он умудрялся перехватывать мои удары. Причем, я научил его максимально поворачивать корпус за счет вращения таза, и это ему так понравилось, что он словно приобрел в движении новую молодость. Улучшение кровообращения в нижней части туловища ему сейчас было очень полезно, как молодожену. Только вернувшись домой, я понял, что у Женькиной матери и Женькиного новоявленного отца на личном плане все очень серьезно. Я в квартире чувствовал себя третьим лишним и поэтому старался поменьше отсвечивать, а больше проводить времени на улице, заниматься спортом, гулять. Еще раз подрался с Валеркой Греком. Вот, его жизнь не учит. Сходил на рыбалку на краба с Вовкой Гульсари. Очень призанятнейшее мероприятие, скажу я вам. На воду ставится деревянный ящик со стеклянным дном, так называемый телевизор, и через него выискиваются крабы. Вовка знал тропу, по которой они куда-то идут толпой. В эту толпу на толстой леске опускается кошка и на нее подсекается краб. За один выход мы достали больше 20 крупных, до 1,5 метров от когтя до когтя, особей. Краба мы сварили прямо на берегу в бочке с морской водой, стоящей на костре, и тут же разделали, достав из фаланг мяса и расфасовав его по полиэтиленовым пакетам. Ну, а дома меньшая часть крабового мяса была обжарена на огромной сковороде на сливочном масле и съедена, а большая часть отправлена в морозилку на хранение. На третий день моего больничного позвонил следователь. Что интересно, он так и представлялся. Это, Евгений, следователь звонит. Ты обещал приехать в политех. Сегодня сможешь? Сегодня, а потом после встречи с профессурой домой можно? Нет, домой сегодня пока нельзя. А завтра домой можно? Вы говорили, что на 3 дня. Завтра, скорее всего, можно будет. Ну, тогда и в политех завтра. Ага, ну, ты и наглый. Даже восхитился в трубке следователь.